Глава 93. Лебедка. Что происходит? Мануэла глядела на дверцу контейнера и, похоже, гадала, не пора ли открыть ее и броситься на утек. «Скорее всего, заперта», — сказала Верити. Мануэла удивленно подняла на нее взгляд. «Не чтобы нам не выйти, а чтобы к нам не вошли». «Это секта?» — спросила Мануэла. «Похищать людей и говорить, что на них кто-то охотится?» «Дай подумать», — ответила Верити. «Тебя тоже похитили? Давай свалим нахрен». «Люди снаружи, о которых мы говорили, хотят нас похитить. Конор, который на крыше, так считает. И я тоже». «Они его увидят», — сказала Мануэла. «Контейнер не такой уж большой». «Он тоже. Примерно такой высоты», — Верити показала. Мануэла сощурилась. «Он здесь дистанционно», — объяснила Верити. «Так это какое-то реалити-шоу? Научно-популярное? Вроде театра в абсолютно случайных декорациях? Знаешь, такие штуки, типа айпада на Сегвея, а на айпаде чьё-то лицо, разъезжают по конференциям». Мануэла снова сощурилась. «Кто-то еще с ними играет?» «И безголовые собаки-роботы с рюкзаками на ютубе. Здоровенные такие, бегут цепочкой в лесу». «Да. У Конора что-то вроде айпада на колесиках, только больше похоже на тех собак, но на двух ногах и с руками». «А где он физически?» «В Вашингтоне». Мануэла скривилась. «Я тебя умоляю». «Не веришь мне? Я бы тоже не поверила», — сказала Верити. «Конор говорит, они возвращаются», — раздался голос Уилфа. «И что нам делать? Залечь за диванчиком?» — спросила Верити. «О чем ты?» — вмешалась Мануэла. «Что делать, если они за нами вернутся?» — ответила Верити. «Конор спускает нас на лебедке», — сказал Уилф. «Трос тянется из лючка в дроне». «Который на плече или позади того, где была бы голова?» «На груди», — ответил Уилф. «Чья голова?» — спросила Мануэла. «Я разговариваю с Уилфом. Они в проулке, рядом с нами. Что происходит, Уилф?» Конор выпускает дронов. Маленькие воздушные, 3 штуки. Из другого лючка. Одного выпустил раньше. Так что теперь их 4. «Вроде того, которым вырубил того чувака перед клифтом?» «Меньше», — ответил Уилф. Верити вспомнила дронов, которых привез Диксон. «Где они сейчас? В закамуфлированном домике над мастерской рядом с квартирой Джо Эдди?» Мануэла перебирала протеиновые батончики в пакете. Выбрала один, разорвала обертку, откусила. Жуя, она смотрела на Верити с таким раздраженным нетерпением, что казалось 14-летней. «Конор», — сказала Верити, — «ты что сейчас делаешь?» «Лежу на мостовой», — ответил Конор. Руки сложил, ноги втянул. «Так на что я похож?» «На масляный обогреватель, электрический. У моей мамы такой был». «Так что они его увидят, но не поймут, что это. Кто-то выбросил масляный обогреватель твоей маман. Или решат, что это миноклеймор, и обойдут стороной. Они увидят, что раньше его тут не было, но им все равно нужно выполнить свою работу». «Будешь просто лежать?» «Пока не вскочу». «А нам что делать?» «Обувайтесь», — сказал Конор. «Надевайте куртки, что там еще. Будьте готовы двигать». «Куда?» «Видно будет», — ответил он. Верити глянула на Мануэлу. Та по-прежнему была в парке и кроссовках. «Сунь в карман жертву», — сказала Верити. «Мы уходим. Может пригодиться». Взяла сладка кроссовки, села на бронированный диванчик и начала обуваться.